Життя святих. Святителя Дмитрія Ростовського. Місяць юній. День 11. Все чтення бібліотеки LibriVox. Все чтення LibriVox – достояння всеобщте. Аж ти хочете болі научити или же помощти, посетите LibriVox.org. Життя, подвиги і страдання святого апостола Вартоломея. Святий апостол Вартоломей – один бе от 12 апостолов, тому по прияті в огнених язицях Духа Святаго, купно со святим апостолом Філіпом паде жребі йти в Сирію і в Осію Горнію на проповідь Божія Слова. Пойдошу обо оба в тие страни, і ово в купих уждаху, ово же разделяхуся по градом, і паки во едино сушедшися мрежею учення в морі мира чоловеки уловляху во спасенії. Некоего же времени святому Філіпу от святаго Вартоломею отлучившуся, и в страны меньшие осии пришедшу, в лидии же и мессии свирепими непокоривым людям благовествующу, бест Вартоломею святому в иных градах проповедавшему повеление от Бога, дойдет в помощь Филиппу, и пришед к нему Вартоломей, подемляше с ним единомысленно труды и злострадание апостольское, як уже о том в страдании святого апостола Филиппа пишется сице. Святый Вартоломей апостол послан бе от Бога в помощь Филиппу, и ще же и сестра Филиппова Мария Мия девица последуваше брату своему, и все вкупе человечу служаху спасению. Пройдоше же вся града и лидийские, и мессийские благовествующие, и многие от неверних напасти и скорби подяша, биеми в темницах затворяеми, и камени им побиваеми, но во всех тех напастих и ранах благодатью Божию живи соблюдшися на предлежащие в благовестии Христове труды и простирахуся. Дойдоше же и до возлюбленого ученика Христова Йоанна Богослова, там уж де в Осии Христа проповедающа, и с ним утешившися духовним утешением, и доше во фригийскую страну, и вшедше во град фригийский Ярополь Христа проповедаху. Беже град той исполнен идолов, им же прелестью бесовскую ослепленни люди поклоняхуся. Еще же бе тамо некая ехидна, и уже як у Бога жители Ярополсти почитаху, и в храме ея ради созданном заключенно держащею многие и различные ей приношаху жертвы и питаху. И не некие гады и змеи же и ехидные, безумные тие люди честно храняху. Первый обу на ехидноту святый Филипп с дружиною своею молитвою вооружися. Еще же случися тогда тамо с ними быть и святому Йоанну Богослову, им же и той поможе, и победише ехидну молитвою, як уже куп'ємю заклавши і мертву силою Христовою суделаше. Но святий Богослов Абі от них отлучися, оставив їм Ярополь к проповеданню в нем Слово Божие, а сам іде в гради Інея, нося благовествування миру. Філіп же святий с Вартоломеєм і Маріємією, в Ярополі оставшися, прилежно тштахуся от гнать от туду ідолопоклонення тьму, восіяти же познання істини і святовеліему, и труждахуся в слове день и нощ, учаште прельщенния, вразумляюще безумния и наставляюще на путь заблущия. Беже в граде том человек именем Стихий, той 40 лет у часы без слеп, всему святи апостоли тие молитвою очи телесни отверзоша, проповеди уже Христовою душевною у часа просветише и крестивши того, прибиваху в дому Его. Пронесеся же слава по всему граду, як у Стихий слепый прозре, и собрася народ много в дом Его, и учаху святи апостоли, пришедших к ним вере во Христа и Иисуса. Принесени же бяху мнози недужни, и всех исцеляху молитвою, и беси от человек прогоняху, че со ради множество людей вероваху во Христа, и крещаху се от святых тех апостолов. Антипад же града того име жену именем Никанору, та угрызена бывши от змеи, лежаше больна и близи смерти бе. Слышавши же о святых апостолях, в дому в Стахиевом сущих, яко всякие болезни исцеляют словом, повеля рабом нести себе к ним, не бывши тогда мужу ея в дому, и получи от них сугубое исцеление, и от змеина бо огрызение на теле, и от бесовского вреда на души исцеле, веровавши во Христа учением их. Пришедши же Антипату в дом свой, сказаше ему раби, яко жена его научися веровать и во Христа от странных неких человек, обитающих в дому Стахиевом. Антипад же разгневався зело, повеле Аби апостолу мяти, Стахиев же дом огнем сужищи бист по повелению его. стечеся же множество народа Ярополского, емше святых апостол Филиппа и Вартоломея и святую Деву Мариямию, влачивши их по стогнам, бьюште и ругающиеся им, таже ввергоши их в темницу. Посем седе антипат на судище судите проповедников Христовых, и собраши се к нему все жрецы идольстии, и жрецы погибши и хидни, и жаловаху се на святых апостолов глаголюще, сотвори отмщение антипаты за безчестие богов наших, отнели же бутии странни и внедоше в град наш, запустеше алтари великих богов, забейше бо люди приносить им обычние жертви, погибе же и честная богиня наша ехидна, и весь град изпълни се беззаконие. Не дашто божити волхвом тем. Тогда антипат повеле с Филиппа свята го совлещи одеяние глаголя. Имут бейте чарование в одеяние его. И совлекшени обредоши ничтоже. Так уж да из Вартоломея совлекоша. Ек даже приступише к Мариямии, хотяще совлещи ее и обнажите девическо ее тело, внезапо измени се пред очеси их, и бъй стаки пламен огненный. Ужасче се женичестиви и отбегоше от лица ея. Осуди же и гемон апостолов святых на разпятие, первия убо святаго апостола Филиппа. Провертевши пяти его верви му цепише и високо на древо прямо двери и храма и хидни наповесивше, стремглав разпяша и каменем метаху на него. Посем святаго Вартоломея прямо разпяше при стене храма, и бъйст внезапо трус вели, и разверши земля уста своя, пожре антипата и вся жреца и хиднини, и народа неверна го множество с ними. И бъйст страх вели на всех верних и неверних, и возопиша все оставшиеся к святым апостолам, да помилуйте их и умолят у них Бога своего единого истинного, яко да не и тех земля пожрет. И абия почтавшися Вартоломея отрешиша, Филипа же не можаху скоро отрешите, яко високо бе повешен, а не паче, яко тако бъйст благоволение Божие, да бъй апостол Его си цевым страданием и смертью прешел от земли к небеси, к нему же нозе Его обращени бяху. Виси же тако, святый апостол Филипп моляше Господа в разех своих, да отпустит им грехи их, и да просветит умная очеса их, яко да узрят и познают истину. Господже, преклони се к молению Его, и абия повеле земли, и изведе пожертия вся люди живой, точи оста се в бездни антипат с жрецами и хидни. И все вели им гласом Христову силу изповедающие и прославляющие, желах окрещения. И уже хотящим им святаго Филиппа с древа сняти, предаде в руце Христова и святую свою душу. Мертво обойго сняша, сестра же его по плоти святая Мариямия, чисто девство свое хранящая, смотревшая на страдание и смерть святаго брата своего Филиппа, святое с древа его тело любезно объемлющи лобизаши, и веселяше се духом у нем, яко добре соверши свое течение. Вартоломей же крести всех верувавших во Христа и постави им стахия епископом. Та же сотвориша погребение честное телеси святаго апостола Филипа, на месте же том, и де же изтече кров апостола святаго, потриех днех возрасте лоза виноградная, в знамение того, яко святый апостол Филипп по излиянии своей крови за Христа вечно го наслаждается веселие с Господем своим в царстве Его. Святей же Вартоломей, с блаженною Девою Мариямиею, по погребение святаго Филиппа, некие дни во Ярополе прибывше и добре новособранную Христову церков утвердивше в вере, разлучише се оттуда киждо в свой путь. Святая Мариямия иде в Ликаонию, иде же и представи се ко Господу, а святей Вартоломей иде в индийския страны, и умедли там удовольное време трудяся, по градом и весим ходя и благовествуя, и изцеляя недужния именем Христовим. Просветив же многие и церкви устроив, Евангелие, еже от святаго Матея с собою носимое, на язык их преведе вдаде им. Еще же и той, еже на еврейском языце, у них же остави. Еже посте лете хивящче принесено убийство Александрию руками Пантина, философа христианского. Изшед же из Индии Вартоломей святый пойде в Великую Армению, а може пришедшу ему идоли или паче беси во идолях обитавши и умолкоша, той последний глагол вели гласно издавши, яко Вартоломей мучит их и прогонит. Не точи уже от идолов, но и от человеков прогоняху се нечисти и дуси пришествием апостольским, и то го ради много приступаху ко Христу. Бе цар тоя страны именем Полимий, имея и дещер Бесно, то я остив за и ваше бес. О, Вартоломее, і отсюду гониш і нас. Цар же то слышав, повеле искати прилежно Вартоломея. Егда апостол Христов к беснующейся прийде, аби бежал от нея бес и бейст царевна здрава. Посем цар хотя возблагодарствовать и святому за то, послак нему вельблюды и обремененные дарами, златом, сребром, бисерами и иными драгоценными вещами. Он же нищцей духом, ничесо же требуя, от слата вспят царю глаголя. Аз не тех вещей куплю дею, но душ человеческих заискую, я же аще приобрящу и в небесные введу, тогда купец велик пред Господи моим быть явлюся. Теми го словесе умилився цар, верував во Христа со всем домом своим, и крещен бе из руками апостола святаго Полимий цар, и царица его, и дещер исцелевшая, и от боляр мнози, и от народа безчисленни, ибо до 10 градов и вящче смотрящи на царя, крещение святое прияша. Видеще же то жреци идолисти, зело гневаху си на апостола святаго, тяжко вменяюще себе то, яко боги их сокрушахуся, идолопоклонение же истребляшеся, жертвище их, от нюда же препитание им бе упустеваху. Приступляше обок брату цареву Астиагису, на устише того да погубит Вартоломея и отмстит обиду богов их. Той же, време подобно обред, яд апостола святаго и мучеше его в граде Алване, и же в Велици Армении, таже на кресте стремглав разпя. Апостол же святей радуя се, страдаше за Христа Господа своего, на кресте же стремглав вися, не престояше глаголя Божие Слово. Верния бо в вере утверждаше, неверния же увещаваше познати истину и от тьмы бесовския к свету Христово обратити ся. Чесо слышите мучитель не терпя, повеле кожу с него судрати. Он же и в том мучении, аки в чуждем теле си терпя, немолчно богословеше и славословеше Господа. Наконец мучитель повеле с кожею и главу ему отрезати. Тогда умолкоше богоглаголива и уста, отемше се главе от тела, еже едино уста се висеще на кресте к небеси нозе имуще, известно являя апостолово к горним шествие. Так усконча се апостол Христов Вартоломей святый, по многих болезних и трудех прешед в безболезненный покой, в радост Господа своего. Бывшие же при кончине его верни, вземше честное того с креста телу и главу и кожу, во оловянной раце положише в том же, и же в Велици Армении Алванстем граде, и подаваху се чудесно от мощей апостольских болящим исцеления, че со ради мнози от неверних крестови прилагаху се церкви. По довольним же времени мучители страны тоя и долубесием помрачении, слышащи и видящи боеваемые от апостольских мощей чудеса, неготящи познати Божия силой, вземши тие святые мощи с оловянною ракою вергоша в море. Рака же оловянна и аки ладья лекце по водам носящися в Липар остров Приста. Бист же откровение Липарского града епископу Агатону о мощах апостольских водами принесенних, и пришед епископ с клиром и со всем народом на брег морский и мощи обред, удивляше се со всеми, как оловянная рака с мощми не погрезе в воде, но легча и ладии, толь долгий к ним морский приплове путь. И прославише величие Божие, взяше же раку с мощми в свою церковь со псалмопением и радостью внесоша. Не подобает же здей сего святым Вартоломеи молчанием при минуте, еже о нем пишется в житии преподобного Иосифа Песнописца. Той преподобний, получив некую част мощей Вартоломея апостола святаго, принесе во свою обитель и же бе близ царя града, и созда особную церковь во имя апостолово, и част мощей его в ней честно положи, и часто того в видении сонном видите сподобляшеся. Велюбу к нему любовь и веру имяше. Желаше же празненство того святаго апостола украсити похвальними песнями, но не дерзаше сумняся угодно ли будет святому апостолу то его делу или ни. И моляше прилежно Бога и Божия апостола да подаст се ему о том известие и премудрост свыше да дарует се, ако да возможете добре стихи песнения написати. Молившу се же ему о том с пощением и слезами 40 дней и дню памяти апостола того приближившуся, в навечерие празднества, видя святаго апостола Вартоломея в алтаре явлшегося, в белые ризы одеянна, завес алтарный отемшего и призывающего его к себе. Егда же приступи Иосиф ближае, взя апостол святый книгу святаго Евангелия с божественния трапезой и положил на персих Иосифу глаголя. Да благословит Те Всесильного Бога Десница и да изтекут на язык Твой небесния премудрости водой. Буди сердце Твое Духа Святаго седалище, пение же Твое да уследят Вселенную. Торек, невидим бъй с цвети Вартоломей апостол, а преподобни Йосиф неизречения радости изпълни вся и благодать премудрости в себе ощутив, веско благодарение упростресия, и от того часа нача писати църковния гимни и канонния песни, и миженеточо едина го святаго апостола Вартоломея празненство украси, но и многих святых изрядни же пречистую Божию Матер многими канонами почте, так уж де и иерарха Николая, и изпълни церков святою красными песенми, откуда и прозвание песнописца стежа. Между всех сих славим Христа Спаса нашего, со Отцем и Святым Духом от всея твари славим Его вовеки. Амин. Сего святаго Вартоломея не цимнят бъйти Натанаила, Его же Филипп ко Христу приведе, аки бъй той же един был Натанаил и Вартоломей. Натанаил именем, прозванием же, или рекше по отце Вартоломей, сиест Сейн Толомеев. Тобо речение вар, в еврейском языце Сейн толкует си, яко же и Христос Господ ко святому Петру апостолу рече, блажени си Симоне вар Иона, сиест Сейне Ионин. И слепец Ерихонски нарицаше се Вартимей, сиест Сейн Тимеев. Си цей сей святый апостол Акиба и по отце сице нарицаше се Вартоломей, Сейн Толомеев. Тобо име Толомей у евреев бе древни и частое, яко же я вест в ветхозаконном писании. У Иисуса Навина в главе 15, стих 14, и в книгах вторых царских в главе 3, стих 3. А исто е Вартоломеево е име Акиба и было Натанаил. Сие же мнят бъйте сицевых ради вин. Ово, яко Вартоломеево в Евангелии звание на апостолюство нигде не обретается, разве вместо его Натанаилово. Ово же, яко три евангелисты, Матей, Марко и Лука, воспоминающие Вартоломея, не воспоминают Натанаила. А Йоанн Евангелист, воспоминая и Натанаила, не воспоминает Вартоломея, и сказует Натанаила друга бъйти апостолом, в ловлении рыб и зрение Христа Господа по воскресении. Глаголит Бо, бяху вкупе Симон, Петър и Тома и Натанаил, и сына Изеведеевой, и прочея. Но още друзи се му и не согласуют, яко же и пролог месеца мая в 10-й ден сказуя и Симона на зилота Натанаилом бъйти, а и ни им нят Натанаила бъйти единого от 70 учеников Христовых. О Алване граде, и деже пострада Вартоломей святей, да не мнит кто бъйти страну Алванийскую, ино бо е страна Алвания в Европе, ино же град Алван в Велице Армении, я же в Осии. Суд же и иному града и тем же именем нарицающиеся, очесом ономастикон. Конец жития святого апостола Вартоломея.